Глава 17. Я подошла к Йорану и взглянула снизу вверх. Прямо в глаза. «Лучше присмотрись к своей мачехе, Йоран. Она передала мне письмо от тебя, где ты отказывался от истинной». Лицо дракона закаменело. «Я не писал тебе писем и не отказывался. Просто хотел поселить отдельно до поры до времени. Но я тебя услышал, Эмилин, и займусь этим». Видно, Йоран и сам чуял неладное, раз поверил мне на слово. Я отступила назад. Говорить ему о том, что леди Роску знала о моем светлом источнике, не стала. Все равно я не смогу поделиться с ним магией. Я могу отдать ее только по любви. Но Йоран, весьма талантливый парень, кстати, сделал все, чтобы я его не полюбила. Я отступила еще на шаг, не прерывая взгляда глаза в глаза. Снова повернула кольцо, возвращая личину. «Что за головорез с ожогом привязался к тебе?» — вдруг спросил Йоран. Пришлось остановиться, потому что слова дракона удивили и заинтересовали. Моя сестрица Рут послала его за мной. Я усмехнулась. Она оказалась внучкой покойного графа Кларенса. Очень странная история. Йоран двинулся ко мне, и я попятилась. «Мне пришлось спасать тебя от этого подонка, Эмилин. Ты еще уверена, что хочешь продолжать жизнь самостоятельной женщины? Поверь, в моем замке ты будешь в полной безопасности». «Я что-то не помню тебя на том рынке». Я с подозрением сощурилась. А он рассмеялся. «Уже забыла? Я же говорил, иллюзия — наш семейный дар». Йоран посмотрел из-под лобья, а его лицо начало меняться, обрастая рыжей бородой. Так это он был тем здоровяком, что бросился на лакея Рут. Но Йоран уже вернул привычный облик и внимательно наблюдал за мной. Я обернулась к окну и увидела, как любопытная Гвен мелькает за занавеской. Черт, сейчас разговоров не оберешься. Скажут, Эмилин крутит лямуры с драконом. «Как ты меня нашел?» — спросила я поспешно. Дверь раскрылась, и на пороге появился Нед. Вопросительно приподнял брови и остановился на первой ступени, не испугавшись дракона. «Мой зверь иногда просыпается». Йоран скривил губы, подобие улыбки. «Он помог разыскать тебя, хоть и с запозданием. Я уже несколько дней за тобой слежу и продолжу присматривать». «Вот это лишнее», — процедила я. Мы говорили в полголоса, и представляю, как двусмысленно это выглядело со стороны. Как будто я тут на заднем дворе разбираюсь с бывшим. «Это не тебе решать», — бросил он и, развернувшись, схватил коня под уздцы. Йоран ушел, даже не попрощавшись. Возможно, потому что не прощался. Я закатила глаза и подобрала ведро. Вот же нарисовался. Нед не стал ничего спрашивать. Просто подождал, пока я зайду в кухню, и захлопнул за мной дверь. А Гвен явно разрывала от любопытства. «Ты осторожнее», — вкрадчиво начала она, когда мы сели за разбор фасоли. «Он завлечет, опрокинет на спину, а потом поминай, как звали. Мою соседку так обесчестил дракон». «Меня не так-то легко обесчестить», — хмыкнула я, вызвав недоуменный взгляд Гвен. Но Йоран, следящий за каждым моим шагом, был проблемой. Нечего ему знать о моих планах на наследство. Еще вмешается и все испортит. Я ушла в свои мысли и слушала щебетание Гвен в полухо. Побыстрее бы приехал Стефан. Он придумает, как отвлечь от меня Йорана. Рут. Рут нервничала. Леди Роско уверяла ее, что все хорошо. Никто не узнает о подмене. Главное — успеть получить наследство и молчать об Эмилин. Золотая драконица навестила их скромное жилище вечером. Мать, как обычно, пребывала в унынии. Кредиторы грозились поджечь дом, если она не выплатит долги. «Проклятая Эмилин!» — повторяла она за скудным ужином. Им приходилось на всем экономить, и Рут уже жалела, что вернулась домой. Те небольшие деньги, что дал ей Йоран на обратный путь, она припрятала. Мало ли. Леди Роско вышла из портала и одарила всех холодной улыбкой. Мачеха схватилась за сердце, а Рита выронила сухую корку хлеба, которую тоскливо жевала. Рут передернула от отвращения при виде разинутой пасти сестры. Но предложение драконицы подарило надежду на спасение. Всего-то нужно было занять место Эмилин, представив ее семье документы и личные вещи Софии. Рут сжала кулаки и присела к зеркалу. Как же она ненавидела Эмилин. Забитая простушка вдруг показала зубки. Но больше всего бесило другое. Почему этой заморашке доставалось все самое лучшее? Лорд Седрик задумал жениться на ней. Да, подпитывался бы ее силой, но она получила бы титул. А потом за Эмилин пришел дракон. Рут зло фыркнула и нанесла на бледные щеки румяна. Йоран Роско, мужчина мечты. Почему опять повезло сестрице? Сколько Рут не строила ему глазки, все напрасно. Леди Роско позже объяснила ей, что хочет избавиться от Эмилин, но заморашку ищут родные. Очень знатный род. Они желают вернуть Эмилин в семью и передать наследство деда. А если ее место займет Рут, поиски прекратятся. Судьбой же пропавшей сироты никто не заинтересуется. Рут очень быстро смекнула, что леди Роско действует вовсе не в интересах пасынка, ведь смерть истинной может сильно навредить его зверю. «Дракон Йорана болен», — сообщила леди с грустью. «Излечить его невозможно. Выход только один — окончательно запереть его ипостась, отделив зверя от человека». Рут не особо поверила в лицемерные речи леди Роско. Таких гадин она видела насквозь. Но новое задание ей понравилось. Мачеха ледяного дракона попросила ее приворожить пасынка. «Я хочу, чтобы он ел из твоих рук». В ладонь Рут лег красивый флакон из фиолетового стекла. «Йорану пришлось уехать на время. На его замок напали бездные твари, и он кинулся спасать слуг и жителей деревни. Но потом...» «Во флаконе было приворотное зелье», — пояснила леди. Все налаживалось. Рут считала, что Эмилин больше нет. Она расслабилась, стала вести себя смелее. Только вот возможности сблизиться с Йораном не представлялось. Этот солдафон не любил светские приемы, на которые ее возили новые родственники. А потом она встретила ту девицу у магазина шляпок. Нет, горожанка совсем не походила на Эмилин. Совсем другие лицо и фигура. Но взгляд, посадка головы. Именно так держалась сводная сестрица в последнее время. Видимо, помолвка с лордом Седриком позволила заморашке обнаглеть. Нет, нет, это не могла быть Эмилин. Леди Роско ведь избавилась от нее. Рут даже послала лакея проследить, а может и проучить наглую горожанку, которая не извинилась перед аристократкой. Но тот так и не вернулся. Загулял, наверное. В общем, что-то шло не так. Просто Рут не понимала, что именно. И леди Роско вот волновалась, поторапливала ее.